Беседа 16. Дар созерцания. Мы продолжаем разговор об устройстве нашего организма. Посмотрим с интересующей нас точки зрения, как задумал и каким сотворил Господь Бог это чудо природы, человеческое существо. Адам был создан таким образом, что получил возможность общения одновременно на двух уровнях с миром материи и миром духа. Для этого имелись два особых устройства. Первое из них, то, что мы именуем рассудком, предназначено для связи с материальным миром. Это аппарат взаимодействия с людьми, с внешней средой, инструмент, необходимый в повседневной жизни. Его задача – земные попечения. Рассудок собирает сведения об окружающем мире через органы чувств. По выражению святителя Федора Едесского, рассудок получает здешние наземные познания через исследование и изыскание. То есть он занят анализом, синтезом, оперирует логикой. Рассудок задействует наши низшие познавательные способности, такие как воображение и память. Работает этот ментальный аппарат посредством головного мозга. Мозг – это телесный орган, в котором сконцентрирована энергия интеллекта. Кроме рассудка, Бог наделил человека высшей познавательной способностью – и соответствующим устройством, специально предназначенным для общения с Богом и для связи с нематериальным духовным миром. Это второе орудие общения мы называем ум. Ум – это самая главная сила человеческой души. Все, что имеет отношение к нашему спасению, прежде всего связано с умом, с умственной энергией. Или с мыслительной силой, как она именуется в аскетике. Святые отцы Дионисий Ареопагит, Максим Исповедник, Иоанн Дамаскин не просто различают, но резко разграничивают деятельную энергию рассудка от созерцательной энергии ума. Смотрим, что у святых отцов говорится на этот счет. Преподобный Иоанн Дамаскин. В разумном существе одна способность созерцательная, а другая – деятельная. Созерцательная постигает, какова вещь, а деятельная рассматривает и определяет надлежащую цену того, что должно делать. Созерцательная способность называется ум, а деятельная – рассудок. Святитель Григорий Богослов. «С моей душой срастворены рассудок и ум. Ум – это внутреннее безграничное зрение, дело ума – мышление и отпечатление в себе мыслимого. А рассудок – это разыскание отпечатлений ума. То есть дело рассудка – сбор и обработка информации». Преподобный Максим Исповедник различает познание как действие ума и рассуждение как действие рассудка. О том же учит святитель Григорий Палама. И вот теперь укажем на важнейшее, а в отношении нашей тематики, на одно из ключевых положений православной антропологии. Мы уже с ним знакомы, но намеренно возвращаемся к этому моменту, вновь и вновь. Как ни странно, люди с большим затруднением воспринимают эту простую истину. Слыша, не слышат, а услышав, не разумеют. И тут же благополучно все забывают. Видимо, это как раз одно из следствий омертвелости нашего духа. Итак, до грехопадения у новосозданного Адама умственная энергия была сконцентрирована в верхней части духовного сердца, там, где находится наше сущностное начало, дух человеческий. Сердце духовное примерно совпадает по своему расположению с органом телесным, сердечной мышцей. Ум вместе с духом, как сущность и энергия, были едины в своей цельности и образовывали духовный центр человека. В таком состоянии ум при его слиянии с духом бывает одухотворен. И только в этом случае может проявляться созерцательная способность ума. Только тогда ум способен взаимодействовать с миром духовным. Назначение ума, соединенного с духом, это исконная миссия, как силы созерцательной, находиться в прямом и непрерывном молитвенном общении с Богом. Вспомним, что это одно из главных свойств нашей богообразности. А именно, имея в себе дух, человек через это породнен с Богом, который есть дух. Отсюда возможность живой, ощутимой встречи и взаимосвязи со своим Творцом. Таким образом, ум в своем слиянии с духом есть орган духовной, мистической связи. Это орган богосозерцания, богообщения, богопознания. И он же становится проводником обоживающей благодати, когда в чистой молитве Господь касается нашего естества, когда Бог обоживает свое творение. Таков замысел Творца о человеке. Но, как уже говорили в начальных беседах, после грехопадения ум человека, имевший, по выражению святителя Григория Паламы, своим седалищем сердце, покинул его, разъединился с духом и обрел себе седалище в мозге, в области головы. Соответственно, человек пришел в нижеестественное состояние и утратил свои созерцательные способности. Вернуть их – это и есть задача, стоящая перед каждым христианином, желающим узреть Господа своего лицем к лицу. Таким образом, согласно святоотеческому учению, в человеке есть два центра познания – ум, действующий в сердце, и рассудок, связанный с мозгом. Духовность человека основана на духовной силе сердца, а интеллектуальная способность – на деятельности мозга. Отсюда проясняется известный феномен человеческих состояний. Мы видим, что человек с очень невысоким интеллектуальным потенциалом способен путем христианского подвига достигать высочайших уровней духовного совершенства. С другой стороны, наблюдаем, как одаренный незаурядным интеллектом и высокообразованный человек в духовном отношении оказывается полным ничтожеством. В этом смысле понятно, что все святые отцы обладали высокими духовными дарованиями, но, естественно, далеко не все из них получили от природы высокоразвитый интеллект, тем более образование. Почему многие и не имели способности выразить в письменном виде свой полученный духом опыт? Другие же духовно совершенные и интеллектуально одаренные смогли оставить нам свои писания, отразившие суть божественных откровений, тех откровений, которые отцы получали в состоянии высокого созерцания. Что это за состояние? Как они переживаются? Объяснения могут быть весьма приблизительными. Посмотрим, что говорит о дарах созерцания и богообщения святитель Афанасий Великий. «Господь, сотворив человека через уподобление себе, сделал его созерцателем, чтобы человек, имея в себе благодать, беседовал с Богом. Такой человек, не имея препятствий к ведению о Боге, по чистоте своей непрестанно созерцает отчий образ Бога Слова, по образу которого и сотворен. И далее о нашей созерцательной способности. Созерцатель приходит в изумление и уразумевает божественный промысел, возносясь мыслью выше чувственного и выше всякого телесного представления, силой ума касаясь божественного. Ум человеческий собран в себе самом, и, взирая на Слово, видит в нем Отца Слова, услаждаясь в созерцании Его и обновляясь в любви к Нему. Известно, что высочайшим созерцателем был святитель Григорий Палама, и что он учил тому, что сам делал. Вот небольшой эпизод из его жития. На Афоне во время богослужения в храме Великой Лавры святитель Григорий отрешает свой ум даже от песнопений. По обыкновению он собирает и обращает ум к себе. Затем через себя он ум возносит к Богу и тотчас озаряет его божественный свет свыше. И озаренный этими нетварными лучами, прозрев духовно и телесно, он видит наяву то, что случится спустя долгое время, созерцает события далекого будущего, тем более настоящего и прошлого. Духовные писатели древности называли ум владычным началом в человеке. Если владычествует, значит, он властелин, хозяин, пастырь, командир и начальник. Он и в самом деле владыка по изначальному замыслу Творца, так как призван был управлять всеми прочими силами организма. В этом смысле ум истинный пастырь, поскольку должен собирать воедино чувства, волю, все движения и проявления нашей души и пасти их, то есть всегда направлять их к Богу. Святитель Григорий Ниский так и называет ум человеческий пастухом Божиим, ибо ум пасет члены души, приводя их к развлечению добра и зла. Ум, как пастух, призван привести и поселить всю душу вместе с собой у Бога. В первозданном человеке ум и занимал владычествующее положение. Это Григорий Ниский. По учению святителя Григория Паламы и согласно священному писанию и преданию, цель православной аскезы заключается во вселении ума в сердце в качестве управителя ради изгнания из тела закона греха. Тогда под водительством ума устанавливается должный закон для каждой способности души и для каждого телесного органа. Это Григорий Палама. А святитель Григорий Богослов дает такое определение. Ум во всем властелин. Его Господь дал нам поборником против страстей. И вот в этом отношении роль ума чрезвычайно значительна. Почему? Дело в том, что наша воля настолько одарена свободой, что, как объясняет ученый-богослов позапрошлого века, по самому существу своему воля не терпит никаких препятствий и ограничений, а потому сама по себе воля всегда способна перейти в своеволие. И только один ум может с надлежащей силой удерживать волю в известных пределах. То есть свобода нашей воли непременно нуждается в контроле со стороны ума. Иначе она неуправляемая и может натворить непоправимых вещей, что, собственно, и произошло с Адамом и Евой. Враг знал, на что воздействовать, на ум. Через помысл он нейтрализовал пастуха и увел волю в сторону зла, к прислушанию. Дьявол, пишет тот же ученый, превосходил человека интеллектуальной силой и подавил своими доводами еще не окрепший ум прародителей. Их разум не смог оказать нужного влияния на волю, чтобы удержать ее от нарушения заповеди. К этому нужно добавить, что человек еще не владел искусством трезвения. И станет понятно, почему он не сумел противостать врагу в брани с помыслами. С другой стороны, если он будет хорошо пасти свое стадо, тогда человек приступит к исполнению первейшей заповеди Божией. Он начнет всею крепостью своею, то есть всеми силами естества, устремляться к Творцу. Этим человек начнет на деле проявлять любовь ко Господу своему. Итак, ум первозданного человека обладал двумя указанными свойствами, а именно, ум был слит с духом и имел положение властелина. Благодаря этому человек мог поддерживать непрерывное, живое общение с Богом. Адам, говорит святитель Афанасий Великий, вначале с непостыдным дерзновением устремлен был умом к Богу в созерцании, которое святой Моисей в переносном смысле наименовал раем. Такое постоянное богосозерцание было, подчеркнем это, естественным, природным состоянием бытия Адама и Евы. В дальнейшем, по божественному замыслу, первым людям предназначалось восхождение в состояние вышеестественное. То есть им, сотворенным по образу Божию, надлежало достичь бытия по подобию Божию. Они имели возможность стать существами обоженными во всей полноте. Тогда они смогли бы полноценно сотрудничать с Творцом, послужить Богу в деле возведения к обожению всего тварного мира. А именно таково великое предназначение человека, учит преподобный Максим Исповедник, у которого найдем обстоятельное изъяснение того, что ожидалось от первых людей. По божественному замыслу человек, достигнув полноты обожения, должен был, как проводник обоживающей благодати, воздействовать на все мировое бытие и установить гармонию частей мира, непостижимым для нас образом соединить Вселенную, рай, землю и небо и приобщить их самому Богу, ради чего Творец и поставил человека в центре мироздания, как свой образ. Однако люди иначе распорядились своей свободой, и развитие мировой истории пошло в ином направлении. Что касается двух упомянутых состояний бытия по образу и по подобию, то они различаются очень значительно. Но нас пока занимает только один вопрос. Как будет проявляться созерцательная способность человека в том и другом состоянии бытия? Определенно можно сказать, качественное различие будет существенным. В чем это, спрашивается, будет выражаться? В первоначальном естественном своем состоянии Адам уже, как сказано, пребывал в созерцании, в непрестанном богообщении. Но эта от сотворения данная ему способность была еще только начальным, врожденным состоянием. Это было созерцание естественное. Такая способность заложена в естестве тех, кто создан по образу Божию. Предстояло же в дальнейшем, в процессе обожения, стяжать созерцание сверхъестественное, благодатное, которое даруется человеку Богом в дополнение к врожденным способностям. Благодатное значит совершаемое действием нетварной божественной силы, действием благодати. Это то, чего сам человек своей силой совершить возможности не имеет. Это в полном смысле слова дар сверхъестественный, так как такая способность превышает возможности человеческого естества. Даруется благодатное созерцание достигающим бытия по подобию Божию. Посмотрим, как эти идеи отражены в святоотеческом учении. По мысли отцов, например, святителя Григория Богослова, древо ведения, насажденное Богом в раю, было ничем иным, как древом созерцания. Что значит древо ведения? Мы можем иметь веру, а можем обладать ведением. Если вера по апостолу есть уверенность в невидимом, то ведать значит видеть воочию. А такое непосредственное видение – это и есть созерцание. По мысли святителя Григория, плоды древа ведения – это не что иное, как дары сверхъестественного благодатного созерцания. Именно эта высшая созерцательная способность дает человеку возможность в совершенстве различать доброе от лукавого. Вспомним, что говорит библейский текст. «Произрастил Господь Бог древо ежеразумети и ежеведети доброе и лукавое». Разумейте и ведите доброе и лукавое, то есть распознавать то и другое. Доброе – то, что добра зело, что от Бога, различать от того, что от лукавого. Это дар прозорливого различения духов. Но все дело в том, что дар должен быть своевременным. Чтобы принести пользу и быть уместным, он дается на своем месте и не прежде времени. Не к месту и не вовремя полученное дарование не благо приносит, а бедствие. И посему Бог налагает запрет на вкушение от древа ведения. Но запрет до времени. Единственная заповедь, данная праотцам, была временным запрещением. Смотрим, как толкует закон о своевременности благодатных дарований преподобный Исаак Сирин. Бог дарует иногда туне, иногда же требует дел очищения и потом уже посылает дар. А иногда и после дел и после очищения не дает здесь, но хранит дар, чтобы даровать созерцание на своем месте. Не дает здесь, то есть на земле, но на своем месте. Это подразумевает, что подвижник, даже заслуживший дар созерцания, может по Божьему смотрению не получить его при жизни, но по разлучении души с телом. Кому-то так будет гораздо полезнее. Поэтому и тот, кто не успел завершить свой подвиг на земном пути, не остается без воздаяния в вечности, если на совесть подвязался. Об этом говорит и святитель Григорий Богослов. «Недовершенное не сделает бесполезным труд совершенного тобой пути». Мы говорим о том, что Господь уготовил благодатный дар человеку, но временно запретил его домогаться. Возникает вопрос, почему же такие строгости? В чем смысл ограничения? Дар потому и дар, что его не берут самовольно. Смысл запрета в том, что дар благодатного созерцания воспринять может только тот, кто достаточно к этому подготовлен. Несвоевременное вкушение повредит человеческую природу. Грудной младенец отравится взрослой пищей. Так и говорит святитель Григорий Богослов о запретном райском плоде. Бог запретил употребление этого растения, ибо совершенное хорошо для преуспевших, а не для начинающих. Последним оно столь же обременительно, сколько совершенная взрослая пища младенцу. К древу сему приступать безопасно могут только опытно усовершившиеся, только совершеннейшие по своей опытности. Но Адам с Евой еще не были таковы. Им, уже имевшим созерцательную способность, но естественную, начальную, надлежало еще прийти в определенную меру обожения, а до той поры исполнять обет послушания Богу, не прикасаться к древу ведения. Тогда, в свое время, они получили бы Божие благословение на вкушение благодатных плодов, и через это законным образом восприняли бы дар сверхъестественного созерцания. Посмотрим, что на эту тему говорят святые отцы. Преподобный Исаак Сирин пишет: «Созерцание – не то дарование, чтобы нам домогаться его прежде времени. А в ком оказалось такое намерение, те приобрели себе гордость и падение. Прежде всего, — говорит преподобный, — область сердца приведем в устройство, наведем, то есть порядок и чистоту в помышлениях наших, чувствах и пожеланиях. Тогда то, что от Бога, то придет само собой, если место в сердце будет чисто и неоскверненно. Если же домогаемся высоких Божиих дарований, то это не одобряется Церковью Божией, это болезнь душевная. Итак, окажи послушание, и в свое законное время первые люди получили бы Божий дар сверхъестественного созерцания. Но этого не произошло. Свершилась катастрофа. В результате грехопадения Адам и Ева из своего естественного состояния бытия, вместо того, чтобы взойти выше естественное, низвергаются в ниже естественное. А вместе с утратой естественного бытия они, естественно, теряют и способность естественного созерцания. Покусившись незаконно на сверхъестественное, они лишаются и естественного. Нарушение заповеди влечет за собой духовную смерть. Это и есть нижеестественное состояние, омертвение духа. А оно неминуемо ведет к смерти телесной. Человек становится смертным. Как записывает апостол Иаков, содеянный грех рождает смерть. «Мы являемся на свет сей, — говорит святитель Иннокентий Херсонский, — не в том виде, в каком прародители наши вышли из рук Божиих. Учение Церкви называет это грехом прирожденным. Мы начинаем существовать оскверненными и грешными, — говорит святитель Игнатий Кафкасский. Мы рождаемся умерщвленные душою, с семенем смерти в теле. Мы падшие и погибшие от самого рождения нашего. Смертность греховного естества становится наследственной и врожденной. Об этом и сказано: в беззакониях зачат есть. Это и означает: в грехах родимя, мать моя. Термины, которые использует антропология и аскетика для определения естественного здравого состояния человеческой природы и состояний неестественных, то есть ниже естественного и выше естественного. Эти термины введены святыми отцами. Это язык их писаний. Сами эти определения заимствованы у греков. Например, наше выражение «нижеестественный» или, что то же самое, «противоестественный». Это производные от греческого термина, который буквально означает «мимоестественность», то есть то, что помимо естества. Посмотрим, в каком значении используют эти термины святые отцы. Преподобный Авва Дорофей говорит, что Адам пребывал в раю в молитве и созерцании, имея чувства здравые и находясь в том естественном состоянии, в каком был создан. Но, приступив заповедь, он отпал от естественного состояния и впал в противоестественное. Далее преподобный Авва Исаия так выражается: «Человек в раю имел чувства здравые, стоящие в естественном своем чине, но когда послушал прельстившего его, превратились все чувства его в неестественность, и извержен он был тогда из славы своей, после чего все мы призваны вновь прийти в естественное свое состояние, чтобы поставить себя в состояние по естеству духовного ума». В заключение еще раз посетим рай в Едеме на Востоцах, где Господь насадил райское древо, древо еже ведите или еже разумете, доброе и лукавое. Древо, дающее способность развлечения духов, возможность распознавать, что есть Дух Божий, а что Дух Сатанин. Обратим внимание, насколько поучительны бывают для человека его падения. Первые люди, нарушив запрет, совершив грех, повредив человеческую природу, улучив смерть и утратив рай, не остались только наказанными, но вместе с тем все же обогатились. Как учат святые отцы, Бог в самих наказаниях оказывает грешнику бесчисленные благодеяния. Так Иоанн Златоуст говорит. Заметим, что, вкусив от древа, Адам и Ева все-таки обрели в результате то, чем питают его плоды, обрели познание доброго и лукавого. Причем не просто получили представление об абстрактных понятиях добра и зла, но именно на деле испытали и научились распознавать Духа Божия и Духа Лесча. Адам и Ева, послушав лукавого, того, кто есть лжец и отец лжи, искушенные лукавством, постигли на личном опыте непреложную истину. Следуя ложному, лишаешься истины. Отсюда людям опытно открылось, что есть доброе и что есть лукавое. Прежде этого неиспытанной оставалась богодарованная свобода воли, а значит, неведомым оставался и смысл свободы выбора. Только теперь, поставленные перед реальным выбором, они познали, что означает «никто не может служить двум господам». Познали и цену выбора: «кто не со мною, тот против меня». Заповедь Бога есть истина. Ложный шаг – это отступление от нее. А если не с ней, если уже отступили от истины, то уже во грехе. а грех ведет только к смерти. Кто не с Богом, который есть жизнь, тот против Него. Вкусив от древа, первые люди прошли весь путь познания, от истины через ложь к смерти. И хотя это путь нисходящий, они на нем обрели ценнейший опыт, которого ранее не имели, опыт практического ведения доброго и лукавого, истинного и ложного. С таким знанием можно начинать путь восходящий. Этот опыт дался им дорогой ценой, за него пришлось заплатить бессмертием. Но как ни парадоксально, именно этот опыт необходим теперь нам для стяжания жизни вечной. Грехопадение научило людей той истине, что Бог всегда все оборачивает к нашей пользе, даже наше падение. После преступления заповеди, по слову святителя Иоанна Златоуста, Бог не перестал благодетельствовать преступному грешнику, но в самих наказаниях оказал ему многоразличные и бесчисленные благодеяния. «Бог зла не творит», — сказано святителем Василием Великим. Но когда мы его сотворяем, то он своей безграничной любви преображает зло в благословение. Как говорит преподобный Максим Исповедник, Бог даже нашим злом благолепно пользуется, чтобы исправить нас. Так и смертность, взятая от естеств бессловесных, промыслительно одевается на естество, сотворенное для бессмертия.